Глава 22. О том, как порадовать королеву и снять проклятие. Совместные действия гномско-эльфийского отряда под командованием лэрда-полковника Горней и лэрда Вудхауса продемонстрировали отличную выучку, полученную добровольцами во время службы в Эринетской армии. «Приходите в наши призывные пункты, у нас кормят 3 раза в день!» — передовица газеты «Королевская гвардия». Над ристалищем, расцвеченным в бело-зеленые цвета рода Вудхаусов и красно-оранжевые цвета Горни, развивался королевский стяг, знак присутствия государыни. Мирей, затянутая в серебряное парадное платье для выходов, с орденскими лентами и в короне, восседала в королевской ложе, одаривая подданных царственными улыбками. Знать и горожане, вполне довольные жизнью, поскольку магических дуэлей в королевстве давно не случалось, да еще подогретые бесплатным пуншем, лэрд Вудхаус заранее проставился по случаю назначения сына придворным магом, и бесплатными же медовухой и пивом, которыми угощали всех благодаря щедрости лэрда Горни, празднующего получение дочерью королевской должности, выкрикивали здравицы ее величеству. Семейство Горни, окруженное родственниками и друзьями, было видно и слышно издалека. Они пели гномские гимны и боевые песни, топали, кричали медвежьими голосами «Да здравствует Горни!», дудели в длинные трубы и размахивали портретами Эбигейл. Эльфы, сплошь одетые в цвета Вудхаусов, проходили по рядам, раздавая флажки и портреты Натаниэля, и растягивали по трибунам транспаранты типа «Вудхаус вперед!», «Где эльфы, там победа!», «Да здравствует магистр Вудхаус!» — и били в литавры и барабаны. Противоборствующие стороны уже знали о совместной вылазке и бое, а также последовавшей после зачистки катакомб всеобщей гномья-эльфийской попойки, от которой отказались только лэрд Флоин и лэрд Ригвель, и говорили, что на лицах глав враждующих семейств, когда они удалялись от принявшего бойцов кабака, видели нешуточное сожаление и нешуточное же упрямство. Сейчас же ситуация требовала кидать друг на друга свирепые взгляды, потрясать кулаками, даже показывать знаки разной степени приличия. Однако друг к другу болельщики не приближались. О необходимости держать расстояние на улицах намекала конная полиция, помахивая нагайками, а на самом ристалище — гвардия, свирепо шевелящая усами на малейшее поползновение к нарушению. Кандидатов перед выходом на арену напутствовали только родители, остальным вход под трибуны был строжайше запрещен. Мэтр Корнелиус, одетый в парадную мантию со всеми регалиями и наградами, ждал помощников перед выходом на арену. На ложе королевы он старался не смотреть, потому что так и не вернулся, чтобы объясниться, занимая себя до дуэли ужасно важными делами, и понятия не имел, что сказать. «Дщерь!» Полковник Горни в парадном мундире с орденами и почетными знаками выглядел торжественно и гордо, держа Эбби за плечи. «Я не сомневаюсь, что обнимаю сейчас придворную магичку, магессу, мэтрис, магистрессу, магистраль!» Папа Горни понял, что тонет в толковом словаре, и перешел к главному. «Я уверен, ты осознаешь ответственность перед семьей и всем народом гномов, и не подведешь. Иди и вернись с жезлом, дочь!» Эбигейл опустила глаза и ничего не ответила. Мама с тревогой в глазах обняла ее, взяла мужа за руку и повела на трибуну. «Сын мой!» От торжественности тона у Натаниэля ныли зубы. «Исторический день для Вудхаусов! День торжества всех эльфов! Ты придворный маг! Ты тот, кто овеет славой наш род, чье имя останется в веках. Я могу умереть спокойно. Отец, ты молод, даже по человеческим меркам, и проживешь еще 2-3 сотен лет», — попытался снизить градус пафоса сын. «И вообще, я должен тебе сказать...» «Знаю, все знаю, сын». Папа опустил длань сыну на плечо. Мама умоляюще посмотрела в глаза, сделала знак «Молчи». Натаниэль молча отступил. Родители ушли. Кандидаты еще несколько мгновений помедлили в одиночестве, стараясь не вслушиваться в рев трибун, и одновременно открыли дверь и присоединились к магистру. «Готовы?» Мэтр коротко поприветствовал обоих. Гномка и эльф кивнули и посмотрели друг на друга. «Удачи тебе!» — негромко пожелал Нат. «У тебя все получится!» — Эйби решительно улыбнулась. Маги вышли за мэтром Корнелиусом на середину арены и остановились. Глашатый, надуваясь от пафоса, рассказал присутствующим, зачем они здесь собрались. Магистр объявил, что дуэлянты могут использовать любые заклинания и даже калечить друг друга, но не до состояния умертвия. «Деритесь честно!» — произнес мэтр ритуальную фразу и отошел в сторону. Королева взмахнула платком, давая начало поединку. Трибуны взревели и затихли, повинуясь жесту мэтра Корнелиуса. Маги встали в двух десятках шагов друг от друга с опущенными руками. Тишина стояла такая, что было слышно, как перевариваются в животе у мальчишки-поваренка пирожки, которые он по приказу главного повара королевства отправился разносить зрителям. Целую минуту Вудхаус и Горни стояли друг напротив друга, глядя в глаза. Лица были спокойными, даже медитативными, как у людей, которым нужно сделать отчаянный шаг. Зрители замерли, парочка чувствительных дам решила даже упасть в обморок, не дожидаясь более драматических событий. Они ударили одновременно. Арена ахнула, и Эбигейл пошатнулась, ее окутывал вихрь. Бережно и нежно, как драгоценность, он поднял ее наверх, на уровень королевской ложи, будто вознес на пьедестал, и от ног ее с мелодичным перезвоном посыпались золотые искры. Искры у покрытия арены превратились в задорных поросят, с визгом разбежавшихся к смеющимся зрителям и ввысь, к самому небу. Это была шутка, понятная только двоим на этой арене. Эбби рассмеялась, глядя на Натаниэля. Он улыбнулся, стоя на таком же пьедестале, одетый в золотые доспехи и плащ, одежды древних героев с крыльями, очень похожими на пегасии, и клинком в руках. У ног его корчилась издыхающая нечисть, такая натуральная, что количество обмороков серьезно возросло. А вокруг эльфа, как в толще воды, кружились четверо грудастых русалок, сильными голосами исполняя эльфийский гимн о храбрости воинов. И сквозь все это визжание, песни, хрипы, нежити и смех вдруг четко послышался изумленный голос королевы. «Что здесь ради пряхи происходит?» Дуэлянты посмотрели друг на друга, улыбнулись, кивнули. Исчезли и нежить, и поросята, а Эбби и Нат остались на вихрях и разом повернулись к королевской ложе. Подняли руки. По трибунам пронесся единодушный выдох удивления. «Это нападение на королеву?» Тонким восторженным голосом поинтересовался кто-то из акул пера. Вудхаус-старший встал, полковник Горни окаменел с зажатой в руке бородой. И тут над стадионом потемнело. С рук магов сорвался огненный фейерверк, очертивший над ареной горные вершины и зеленую долину. И под звуки величественных песен поскакали по ней сияющие прекрасные пегасы прямо к королевской ложе. И там попарно подходили к королеве, словно в странном танце, и кланялись, и отлетали в стороны, как большие птицы. Ее величество усмехнулось, встало и несколько раз с удовольствием хлопнуло в ладоши. И это стало словно спусковым крючком для эмоций толпы. Народ ахал, народ кричал от восторга, глядя на сияющие парусники, плывущие по небу, на огненные цветы, на лик королевы в сияющей короне, на чудных зверей, на звездные дожди и танцующие луны. Королева сидела, откинувшись с довольной улыбкой, и смотрела почему-то на мэтра Корнелиуса. А когда все закончилось, перевела взгляд на его помощников, стремительно встала и подошла к балюстраде. «Вы удивили и порадовали меня, мэтр и мэтрис», — прозвучал ее звучный голос, усиленный магическим амулетом. «Но это не то, чего я ожидала от вас, поэтому объяснитесь». «Ваше Величество», — смело заговорила гномка, тоже усиливая голос, — «я благодарю за честь, которую вы мне оказали, предложив завоевать должность вашего придворного мага в сражении с достойным претендентом. Наше состязание показало мне мои сильные и слабые стороны, но я поняла, что не обладаю достаточной компетенцией для того, чтобы занять эту должность. Мне не превзойти мэтра Корнелиуса, Я прошу вашей милости, разрешите мне служить вашему величеству в качестве мага амулетов. Так я принесу больше пользы короне». На горне отца было страшно смотреть. Весь багровый, с всклокоченными волосами, он со стоном уронил голову на грудь, как смертельно раненый. «Тогда вы займете эту должность, Вудхаус», — обратилась Мирей к эльфу. Лэр Тригвиэль просиял. «Нет, ваше величество», — решительно и четко отказался Натаниэль. Его отец рванул на груди душившую его кружевную сорочку и выпрямился со стекленевшим взглядом. «Я мог бы сказать о себе все то же, что и Мэтрис Горни, но это не главное». «И что же главное?» Королева, очевидно, развлекалась. У мэтра Корнелиуса был отсутствующий вид задумавшегося о своем человека. «Я не чувствую призвания быть придворным магом. Моя стезя — приносить благо живому. Это в моей натуре. Лечить, но не людей, а животных. Они нуждаются в нашей заботе не меньше». «И что же мне с вами делать?» — словно задумчиво проговорила королева, на самом деле провоцируя народ на отклик. Народ, обожающий в этот момент свою королеву, поднял невообразимый шум. Зрители вопили, стенали и веселились, возмущались и требовали то ли наказать, то ли наградить, и шум стоял такой, что жители столицы, не попавшие на арену, были уверены, что дуэль состоялась, а видение — это часть испытания, тем более, что отблески фотовспышек сияли высоко над ристалищем, как молнии. Пишущая братья вертелась ужами на горячей сковородке, пытаясь запечатлеть для завтрашних репортажей и главных героев, и реакцию зрителей. Королева с милостивой улыбкой слушала шум, а затем подняла руку, и огромный стадион затих. Эбби рискнула посмотреть в сторону родителей. Мама была на удивление спокойной, и цвет лица у нее был обычный. Отец, видно, взял себя в руки, сидел прямо, и дым из ноздрей уже не шел. Нат тоже повернулся к ложе Вудхаусов. Невозмутимая леди Эленор держала нюхательные соли перед лицом Лэрда и свободной рукой растирала ему виски. Натаниэль поскорее отвел глаза. «Подойдите ко мне, мэтр Корнелиус, и вы, мэтр и мэтрис», — приказала она, — «и вы, Горни, Вудхаус, жду вас с супругами». Когда все собрались, хмурые папы, взволнованные мамы, каменоликий мэтр Корнелиус и держащиеся за руки Натаниэль и Эбби, а также гроздями повисшие снаружи королевской ложи газетчики, королева под щелчки фотообскуров и вспышки продолжила. «Мэтр Корнелиус, прошу вас помочь мне вручить заслуженные награды». Магистр подошел, поклонился и не сразу выпрямился, пронзенный воинственным взглядом правительницы. «Итак, я награждаю орденом доблести и чести леди Эбигейл Горни». Мэтр Корнелиус подал королеве орден на бархатной подушке, а Мирей возложила массивную цепь на плечи Эбби. «Награждаю орденом доблести и чести лэрда Натаниэля Вудхауса». Вторая цепь с золотым клинком и свитком опустилась на плечи эльфа. «Вы показали, что товарищество важнее регалий и выгоды, и что благо страны должно быть выше вражды», — добавила она величественно. Народ словно ждал знака, воодушевленно заорал, затопал, захлопал, загудел и забарабанил. Королева, как воспитатель в детском саду, снова подняла руку, и все замолчали. «Вы, верно, хотите обнять детей?» — обратилась Мирей к стоявшим столбами родителям. Леди Агнес стиснула дочь в объятиях. Папа Горни сделал два шага негнущимися ногами и потрепал дочь по плечу. Губы его кривились, будто он выпил эльфийского вина. Леди Эленор, не стыдясь слез, обняла сына. Вудхаус-старший, как будто проглотивший оглоблю, стоял рядом и сжимал губы, так словно боялся, что если разомкнет, разразится скандал. Толпа еще более возликовала. «Мэтр, мэтрис», — продолжило ее величество, отключая усилитель голоса, — «я всегда сурова, когда дело касается исполнения долга. И справедливо. Вы не нарушили ни долг, ни честь. Более того, вы нашли в себе смелость отказаться от должности, в которую иные честолюбцы вцепились бы зубами. Это похвально и требует поощрения. Я освобождаю вас от должностей помощников мага и разрешаю заниматься тем, что вам по вкусу. Более того, я решила стать вашим компаньоном и вложить деньги в вашу мастерскую Горни и вашу лекарню для животных Вудхаус. Главы семейств не оживились даже при слове «деньги». Более того, их лица становились все мрачнее. «Лэрды», — королева перевела суровый взгляд на отцов, — «я вижу, вы все же разочарованы. Моей королевской милости к ним обоим недостаточно. Обязательно взять верх над соперником». «Да, дорогая», — прервал наметившуюся паузу знакомый Эбби и Нату голос. На спинку кресла королевы опирался очень знакомый дракон. «Увы, они именно таковы». «Кто вы?» — холодно поинтересовалась королева, выпрямившись и блеснув клыками. Вудхаусы и Горни переглянулись. Мэтр Корнелиус придвинулся и встал так, чтобы в любую секунду закрыть с собой Мирей. «Миля Вентис, дракон, к вашим услугам», — проговорил незваный гость. «Не сверкайте так своими прекрасными глазами, дорогая, и не зовите стражу. Давайте обойдемся без развлечений». И он хохотнул. «Тем более, что меня никто, кроме находящихся в этой ложе, не видит». «Миля Вентис?» — пробормотал Вудхаус, отшатываясь. «Миля Вентис?» — рыкнул Горни. Королева огляделась, убедившись, что народ занимает себя сам, и никто не понимает, что за разговор здесь идет. «Что вам нужно?» — поинтересовалась государыня хладнокровно. «Пришел полюбоваться на свой подарок этим молодым людям». Острые зубы дракона сверкнули в улыбке, как бриллианты. «Браво!» — кивнул он Эбигейл и Нату. «Вы меня не разочаровали, а вот ваши отцы — да. Поняли, кто я?» — обратился он к одинаково хмурым главам семейств. «А вы, я смотрю, такие же дураки, как ваши предки». «Мало того, что до сих пор враждуете и не даете отпрыскам общаться, так еще и отказываетесь от таких славных детей из-за какой-то ерунды. Вы бы знали, как они анекдоты рассказывают». «Должность придворного мага вовсе не ерунда», — высокомерно сообщил Вудхаус. Жена смотрела на него, сурово сдвинув брови. «Но я вовсе не отказываюсь от сына», — добавил он торопливо. «И если ради его счастья нужно общаться с Горни, то что же?» «И я не отказываюсь. Еще чего?» — громыхнул Горни. «Моя бусинка!» — он подошел к дочке и умильно обнял ее. «Да хоть в прачке иди. Все моя дочерь. И пусть придется ручкаться с Вудхаусами!» — выдавил он. «Пусть!» «Прекрасно!» — поаплодировал дракон. Ногти его отразили солнечный свет, и по ристалищу пошли гулять солнечные зайчики. «Осталась одна безделица — снять с вас проклятие. Или оставить?» «Снять!» — воскликнул эльф. «Снять!» — громыхнул гном. «Хорошо!» — ухмыльнулся дракон. «Только при одном условии. Вы должны подтвердить, что отказались от вражды». «Мы готовы!» — в унисон кисло процедили главы семейств. «Противостояние ваших семейств началось с магического визора». Дракон подмигнул Эбби и Нату, и те прямо почувствовали подвох. «Я поверю в то, что с вас можно снять проклятие, если ваши дети сочетаются браком, примут общую фамилию Горни Вудхаусы и получат в единоличное владение этот несчастный шар. Тогда их дети будут вашими наследниками, ваши фамилии объединятся, и история получит свое завершение». «Как? Нам принять в свой род гномку? Нам принять в дом эльфа?» Лэрды скрестили взгляды, как шпаги. «Я не буду жертвовать счастьем моей бусинки ни за какую награду», — выпалил лэрд Флоин угрюмо. «Даже ради освобождения от проклятия. Она выйдет замуж по любви, и точка!» Я тем более не заставлю сына жениться из выгоды. Я только недавно понял, что счастье есть и в проклятом доме, если есть любовь». Вудхаус неожиданно нежно улыбнулся жене. «Отец!» — воззвал Натаниэль. «Нет, сын, я не дам тебе пожертвовать собой». «Папа!» «Не бойся, моя кубышечка, папа всегда с тобой». «Может, вы дадите им самим сказать?» — рявкнула королева, топая. «Какой темперамент, дорогая!» — восхитился дракон. «Вы восхитительный!» Ее величество смерило шутника строгим и слегка заинтересованным взглядом. Мэтр Корнелиус выглядел недобро. «Отец, мама!» — Натаниэль взял Эбигейл за руку. «Выслушайте меня! Я люблю Эбби и хотел бы провести всю жизнь рядом с ней. Лэрд Горни, леди Агнес, я прошу руки вашей дочери, тем более, что я уже дал слово на ней жениться и подарил ей свое кольцо». «Папа, я согласна». Эбби улыбнулась маме, как солнце, и продемонстрировала оное кольцо. «Ведь я его тоже люблю. И, кстати, он уже прошел испытание, папа. Правда, под личиной Натиса Вуди, но это ведь только добавляет ему веса. Он смог так убедительно изобразить гнома, что даже ты не догадался». Немую сцену, в которой лэрды только моргали и мычали что-то нечленораздельное, а мамы целовали детей и друг друга, прервал хохот и шум крыльев. Мужская фигура заискрилась, распадаясь на миллионы золотых брызг, вспыхнула в воздухе силуэтом огромного дракона и растаяла в небесах. Золотая и бриллиантовая пыльца опускалась на лица людей, сверкала и переливалась. Изумленный вздох пронесся над городом. Десятки радуг сияли на абсолютно чистом небосклоне. «Прекрасное завершение церемонии», — констатировал мэтр Корнелиус, глядя в небеса.